пройдет, а ты останешься. И для этого есть миллион причин. Мне одной теперь не справиться. Ты мне необходим. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что к тебе тянет, будто магнитом. Ни для кого уже не секрет. Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Легенда разрушена, я обезоружена. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Обезоружена, ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне. Пожалуйста, его убереги, чтобы с нами не произошло. От меня не беги. Соединились наши орбиты.